Бету простила оскорбление. Ну, столь я претерпел от этих злобных коп, что они его просто не велит. Мне с ним делить сей кров, но вам оно велит принять без колебания в обход наследников чужое достояние. Отвергнуть этот дар, не в том ли долг был ваш? Отец рубил с плеча, но как такая блажь отпора не нашла в столь строгом моралисте? Верьте, сударь, чувств я низменной корысти. Вам это подтвердят все. Кто со мной знаком? Богатство что? Прах. Я не думаю о нем, и тем не менее вот внушил мне высший разум, что встретить не могу над бедным я отказом тот доброхотный дар, что преподносит друг. Мой долг какой? Спасти добро от недостойных рук. В противном случае наследники имения могли бы дать ему дурное применение. Я ж деньги. Вот ты, Господи, я ж деньги, наоборот, весьма похвальный дар, на пользу ближнему. Во славу небеса. Как вы находчивы? Что значит проповедник? Ну вот, и все же не лучше ли, чтоб сам прямой наследник, не беспокоя вас, на собственный свой страх подумал о своих владениях и деньгах. Тогда окажется он скрягой или мотом. Уж вас не назовут бесчестным живоглотом. Итак, вы приняли не совесть, чуть-чуть подарок. Может быть, попался где-нибудь вам в текстах мудростью глубоко освященных предлог для грабежа наследников законных. И если промысел небесный так суров, что запрещает вам делить с Данисом кров, то для такой, как вы, возвышенной особы достойней было бы натуральней, чтобы не сын хозяина покинул этот дом, а вы, откланившись, ушли своим путем. Мне горестно сказать, что потеряли стыд вы. 3 часа. Это час моей молитвы. Прошу меня простить, что вас оставлю я и вернусь к себе. Вы скользкая змея! Наш сударь долг помочь бедняжке Марианне. Зачахнуть долго ли от таких страданий? Как дочку женихом порадовал отец, что после свадьбы ей сразу. И конец. Сейчас он будет здесь. К нему приступим разом. А если на мольбы ответит нам отказом, мы на хитрость пустимся, лишь бы он взял назад свои угрозы. Ага. Все в сборе. Очень рад. Такую дочь моя... Составил я бумагу. Не бойся ничего. Все к твоему же благу. Отец, я вас молю, я заклинаю вас тем, что вам дорого. Пускай на этот раз отцовские права уступятся страданию. Впервые я противлюсь вашему желанию. Уже ли я должна в расцвете юных лет корить судьбу, что рождена на свет? Уже ли жизнь, дарованную вами, мне суждено оплакать горькими слезами? Если вопреки мечтаниям моим отвергли вы, отец, того, кто мной любим, то я молю вас хотя бы избавления от рук того, кто мне внушает омерзение. Не позволяйте же в отчаянии мне впасть. Берите жалостью отеческую власть. Ну, не раскисать нужно тут непреклонно. Мне ваше ведомо, царство, благосклонность, но вас я упрекать не собираюсь в том. Не раскисать. Отдайте что ему. Имущество и дом, мое приданное, пускай берет он тоже, коль так угодно вам. Но только правый Божий, не самое меня. Не раскисать. Позвольте мне взамен окончить дни мои среди монастырских стен. В монахини? Так-так. Вот их прием всегдашний. Лишь только мы отцы вмешаемся в их шашни. Довольно встать с колен. Это бред. Противен будет муж. Считай, что польза есть и в этом обороте. Не спослан он тебе для умерщвления плоти. Ну все, не хныть. Дай мне покой. Дай мне покой. Дай мне покой. Ну как же? Ты опять? Забыла, что тебе приказано молчать? Позволите ли... Позволите ли мне подать совет, смиренный? Дрожащий шурин мой, советчик вы отменный, высоко ценю я каждый ваш совет. Но у меня сейчас нужды. В советах нет. Слышу здесь. Приводит в изумление. как можно пребывать в подобном ослеплении? Вы слишком верите любимцу своему, и случай давишь не свидетель. Потому... Нет, не провести меня вам на мяки. Неизвестно мне, что вы в моем беспутном сыне души не чаете. Негодный лоботряс решил оклеветать беднягу, вас лжеца изобличить. Язык не повернулся. Да будь и вправду что. Уж я бы не обманулся, уж я бы увидел бы, что вы возмущены. Ага, ну да. Вы полагаете, что женщины должны, услышав вздорные любовные признания, излить всем на показ свое негодование, закатыванием глаз, заламыванием рук? Такие выходки меня смешат, мой друг. Мы разом можем быть и строги, и учтивы, и, признаюсь, притят мне пылкие порывы. Иная женщина так свято честь блюдет, чуть что и ноготки, и зубы пустит в ход. Я мерю нравственность совсем иной мерой. Быть честной женой не значит быть меге. Холодной строгостью, не тратя лишних сил, скорее остужу я неуместный пыл. Я знаю все, и нет причин менять решение. Могу лишь повторить, вы в полном ослеплении. А если доказать удастся все же мне, что правда как-никак на нашей стороне? На вашей? Да. Вздор. Ну, если станет ясен вам злостный ум. Я не любитель батюшки. Вот упрямец. Я склонять вас не хочу к тому, чтобы доверяли нам вы больше, чем ему, но если бы так устроить сейчас могли мы, чтоб сами для него не слышим и незримо бы слышали бы, как вас предает ваш друг, что вы сказали бы на это, мой супруг? Что я сказал? Да. Что это невозможно. Но пора нам выяснить, что истинно, что ложно. Да. К убеждениям вас не сдвинуть ни на пять. Вам все воочию придется показать. Ловлю вас на слове. Идет. Ну что вы присмирели? Посмотрим, как-то вы своей добьетесь цели. Зови его сюда. Видел пройдох, нюх ловнул борзой. Учился он подвал. Нет, поддался он любовному дурману. Он полон с собой. Таких влечет к самообману. Скажи, чтобы Тарчук в тот час сюда пришел. Оставь нас быстрее. Да. А вы? Да. А вы, пожалуйста. Под стол. Зачем вы взял под стол? Так надо. Сейчас хозяйка я, свой у меня расчет. Когда все кончится, настанет ваш черед. Сидите под столом и до поры ни звука. Вы что, больное покладист, вот в чем штука. Однако я теперь сам вошел в азарт. Интересно, как вывернетесь вы? А судить об этом вам. Ну, поместились? Да. Странно. Итак, должны вы быть здесь недвижимы, немы. Ах, да еще. Еще одно. Коснусь я щекотливой темы. Не попрекайте уж свою жену, потом, коль в поведении появится моем несвойственная мне развязная манера. Так проще нам сорвать личину с лицемера. Пущу с ним в нежности... Приободрю чуть-чуть, чтобы дерзким выходкам злодея подстегнуть. Но соглашусь внимать признанием слащавым я только ради вас, дабы открыть глаза вам, чтобы виден стал он вам до самого нутра. Лишь вы прозреете, вмиг кончится игра. Пускай же мой супруг, когда сочтет уместным, положит сам конец исканиям бесчестным и защитит жену, которая, увы, должна унизиться, чтобы верили и вы. Запомните! Что вы хранитель нашей чести. Застыньте там на месте. Мне было сказано, чтобы я пришел сюда, что вам поговорить со мной угодно. Да, Мне нужно кое-что сказать вам по секрету. Взгляните. Никого поблизости там нету. И затворите поплотнее эту дверь. Не дай бог, как тогда застанут нас теперь. Поосторожнее держаться бы не мешало. Да мисс и так хлопот доставил нам немало. Боялась я за вас и не жалела сил, стараясь остудить его ревнивый пыл. Но вот с ним не удалось достичь единогласия. По правде говоря, смущений не нашлась я, когда стал обвинять он вас перед отцом. Я не могла вам глаза назвать лжецом. Но все обошлось. Хоть в том и не моя заслуга. Вне подозрений вы для моего супруга. Вдобавок, хочет он, чтоб чаще с этих пор мы с вами виделись. А, молве наперекор. Вот почему сейчас могу без опасения я с вами говорить в тишине. Уединение. Победа в сердце вам доверчиво раскрыл. Оно откликнулось на жаркий ваш призыв. Не шутит. Сударыня со мной. А давно ли ваша речь, она же была совсем мной? А уже ли мой ответ вас в заблуждение вел? Вел. Как мало знаете еще вы женский пол. А могли бы отличить, вы не юнет зеленый, а решительное нет, а от такой очень